И наступил год катастрофы, 1929-й. Сняли с репертуара «Дни Турбиных», «Багровый остров», «Зойкину квартиру». Запрещены репетиции «Бега» и «Кабалы Святош» все в том же МХАТе. И Булгаков делает то, чего от него хотят. 28 марта 1930 года шлет Сталину, Политбюро и правительству отчаянное и дерзкое письмо, в котором, однако, звучит просьба или отпустить за границу, или дать работу режиссера-ассистента. «Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в Отечестве, великодушно отпустить на свободу». Очень честно и искренне сказано про гуманность. Негласное требование Сталина выполнено. И будет еще письмо Сталину 30 мая 1931 года. На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженный ли волк, он все равно не похож на пуделя. Со мною и поступили, как с волком. И еще он это произнесет. «Мне советский театр нужен, как воздух». Потом Булгакову будет очень стыдно за разговор со Сталиным 18 апреля. Но на вопрос «Что, мы вам очень надоели?» он ответит: «Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне Родины? И мне кажется, что не может». Это он потом сочтет одной из главных 5 ошибок в жизни. И еще Тасю посчитайте. И сразу Сталин дает «Зеленую улицу» и на старые пьесы, и на новые, и на работу в МХАТе по инсценировке «Мертвых душ». В начале 30-х написан театральный роман. Он сравнительно безобиден, но его же никуда нельзя понести. И тут еще одно, но уже из будущего мастера. В 1930 году он знакомится с Еленой Сергеевной Нюрнберг, женой Шиловского. Она стала приятельницей Белозерской и часто бывала у Булгаковых. Михаил Афанасьевич влюбился без памяти. Его Люба к тому времени ударилась в светскую жизнь советского образца, поступила в автошколу и увлеклась лошадьми. Дом был вечно заполнен шоферами и жокеями. Работать было нельзя. Булгаков робко пожаловался. Люба беспечно бросила: «Ничего, ты же не Достоевский». Писатель этого не смог простить. Расставание было легким, хотя и Любе Михаил Афанасьевич подбрасывал потом деньжат. Но с Еленой Сергеевной разыграли шекспировские, несоветские страсти. Шиловский-то был командиром, силовиком, а здесь уводят жену. Да, Елена полюбила Михаила за муки, а он ее за сострадание к ним. Да, она любила его за творчество, печатала, прятала, правила, называла мастером. Да, она была прекрасна, интеллигентна и умна. Но Шиловский, объясняясь Булгаковым, выхватил пистолет. Писатель проявил слабость, советовал не стрелять в безоружного и предложил дуэль. Потом засчитал себе за это третью ошибку, за малодушие. Но Шиловский оказался все-таки не Щерсом и не Троцким, а русским офицером, человеком чести. Любя Елену, он отпустил ее, но Булгакова не простил. Однако жене и сыну помогал неукоснительно. Пока ломались копья из-за Елены, 18 месяцев Елена Сергеевна и Булгаков не виделись. У него был кратковременный роман с еще одной претенденткой на роль Марго, с молодой дамой Маргаритой Петровной Смирновой, 1899-1990. До смертного часа она доказывала, что Маргарита — это она. Благо, ее муж занимал пост комиссара-инспектора железных дорог РСФСР и на готическую башенку в доме указывала. А Шиловский все-таки вспомнил, что он дворянин. Он мог легко убрать Булгакова, оклеветав его политически. Он был номенклатура, а Булгаков почти диссидент. Но это было бы подло. И он уступил еще и потому, что Булгаков был беззащитен и считался антисоветчиком. И свершилось. В 1929 году Булгаков начал, а в 1930-м мощно пошел его шедевр. Та самая главная песенка «Евангелие советской интеллигенции. Мастер и Маргарита». Минипея, сатира, трагедия, сага, фэнтези, эпос, сияние небытия и последний приговор бытию. Дивная тайна, космос, нестерпимая красота. Вся соль из глаз, вся кровь из ран. Марина Цветаева. Оправдание и искупление не пяти, а 50 ошибок в случае необходимости. Ненависть, разносящая эпоху и державу. А тут новая проблема. Булгаков пишет пьесу о войне, о будущей войне. Чистая фантастика. Адам и Ева. Тупые силовики говорят «нельзя», ведь в ходе действия гибнет Ленинград. И пьесу запрещают. Кабалу Святош репетирует в Амхате и БДТ. Но бездарные и песучие баловень совков и комиссаров Всеволод Вишневский топит своими статьями кабалу в Питере. Булгаков для него не только враг, но еще и конкурент. В Амхате репетиции идут 5 лет. Наконец показали Ивану Васильевичу, Станиславскому, но старик струсил, потребовал переместить акценты. Не власть и творец, а творец и толпа безопаснее. Немирович Данченко, Аристарх Платонович оказался смелее. и феврале 1936 года состоялась премьера. Но тут партийный чиновник Керженцев представил в Политбюро записку, где все разъяснил. Людовик XIV – Сталин, Мольер – сам Булгаков. Так оно и было. И Луи, и Иосиф играли с гениями, как коты с мышками. Играли, гладили лапкой, а потом и душили морально. Ведь кабала — это отчаянный крик сос нам, вечности, читателю, Богу. И вот разгромная статья в «Правде». Внешний блеск и фальшивое содержание. Только 7 раз пьеса прошла, опять сняли. В травле принял участие и близкий друг Булгакова Михаил Михайлович Яншин, блестящий актер, исполнивший роль Лариосика, а потом сыгравший в кабале Бутона. Булгаков порвал с ним навсегда. Мхатовцы уговаривали покаяться и исправить пьесу. Но Булгаков стал героем и отказался. «Запятой не переставлю». Он ушел из МХАТа. Если бы не юмор, не прирожденный склад ума сатирика, он попал бы в Кащенко, как его мастер. Ум провидца и смех человека со стороны — вот что не дало ему сойти с ума. Слишком много ума было, и он не оказался слабаком. Или броситься вниз головой с цепного моста. Всегда в приличном старомодном костюме, отутюженных брюках, с моноклем, при твердом воротничке и галстуке, с подчеркиванием «С» «Извольтес» и целованием ручки у дам, он навсегда остался чужим в советской тусовке. Хотя и тусовался, и обедал у Грибоедова, куриные котлеты доваляй, порционные судачки, суп-принтоньер и дачу в Перелыгине, Переделкине, видно, хотел. Он натравил свою нечистую силу на НКВД и сделал Воланда сотрудником Иешуа Ганоцри. И небо, и преисподняя сошлись в отмщении за поруганную интеллигенцию. Но все, что могли сделать Воланд и Иешуа, это убить мастера и Маргариту и дать им покой и убежище на том свете. На этом свете властвовал черный властелин, и ни Воланд, ни Иешуа ничего сделать с ним не могли. В 1934 году появляется на свет достаточно горькая пародия «Иван Васильевич». А так инсценировки, инсценировки. Гоголь, Пушкин, Дон Кихот. Булгаков получает жалованье, но опубликоваться ему не дадут. Роман о Мольере положат под сукно. Пырьев откажется от экранизации «Мертвых душ» по его сценарию. Писатель скажет одному ГПУшнику-сексоту: «Если опера у меня выйдет хорошая, ее запретят негласно. Если выйдет плохая, ее запретят открыто. Мне говорят о моих ошибках, и никто не говорит о главной из них. Еще с 1929-30 года мне надо было бросить писать вообще. Кажется, это и есть четвертая ошибка. Кстати, снять кабалу советовал Юрий Олеша. Гимнаст Тибул и оружейник Просперо этого бы не одобрили, не говоря уж о докторе Гаспаре Арнере. Изгою Булгакову было наплевать на троцкистский процесс. Он так и сказал: «Я же не полноправный гражданин, чтобы иметь свое суждение. Я поднадзорный, у которого нет только конвойных. Если бы мне кто-нибудь прямо сказал: „Булгаков, не пиши больше ничего, а займись чем-нибудь другим. Но вспомни свою профессию доктора и лечи, и мы тебя оставим в покое“, я был бы благодарен. А может быть, я дурак, и мне это уже сказали, и я только не понял». Наступает 60-летие Сталина, и мхатовцы просят Булгакова написать пьесу о Сталине, датскую пьесу. Булгаков опасается, что не сумеет угодить, не делая акцента на том, что писать о тиране, апологетику подло. Это пятая ошибка, последняя. Сталину пьеса не понравилась. Вернее, он был польщен, но ставить не разрешил. Странно, что Булгаков не понял. В Батуми изображен юный Сталин-диссидент, подрывающий устои империи. Но все прошло. Сталин возглавил империю и не хотел, чтобы диссидента хвалили, даже если это он сам. Стыдно, очень стыдно. И все как у Мольера. Удар, болезнь, смерть из-за немилости. Булгакова настиг наследственный нефросклероз. Резко ухудшило зрение. Впрочем, театр готов был дать обещанную квартиру, но не успел. Квартиру даст Иешуа Ганоцри. Деньги по договору выплатили честно. Самое ужасное, что Сталин все понял и замурлыкал в усы: «Булгаков хочет навести мосты, понравиться, угодить». Это и сохранило гению жизни. Он не шел против Сталина. Он делал вид, что с ним можно иметь доверительные отношения. Его герои не идут против красных, а если идут, то торгуют потом чертями, играют на тараканьих бегах или едут назад в Россию, как Чернота, Хлудов или Голубков из «Бега». Вот только мастер. Но Сталин про это так и не узнал. Что ж, Булгаков сам понимал, что на свет он не тянет, что он заслужил только покой. Цена компромисса. Гумилев попал в свет. Сталин заплатил за Батум. Больного Булгакова посетит генерал от литературы Фадеев. Его пошлют в санаторий для правителей в Барвихе. Полгода он еще поживет. За месяц до смерти он совсем ослепнет. Верная Марго, Елена, будет печатать под его диктовку. Главное — сохранить мастера и Маргариту — чтобы роман дожил до печати. Рукопись не сгорела, она дожила.